Преодоление потребности манипулировать. В детстве вы не знали, что происходит в окружающем мире. Вас заботило исключительно собственное благополучие. Беспомощность делала вас зависимым от поступков окружающих. Вы радовались, если были сыты, обласканы и защищены. Первостепенной задачей являлось стремление получить максимум внимания к себе. Вы быстро усвоили, что стоит только закричать, как взрослые тут же обращают на вас внимание и проявляют заботу. Даже если просто скучно, нужно всего лишь заплакать, и кто-то тут же подбежит, чтобы успокоить вас. Улыбки тоже производили потрясающий эффект, поэтому вы улыбались, когда вас брали на руки, и плакали, когда опускали в кроватку. Это простое упражнение по манипулированию определило ход дальнейшей жизни. Все детство вы тренировались в совершенствовании умений, которые произведут положительное впечатление на окружающих и заставят их обращать на вас внимание. Таким образом, даже в столь юном возрасте вы уже запрограммировали себя на зависимость от одобрения. Когда же вас порицали, вы чувствовали себя отверженным. В детстве подобное поведение простительно, но во взрослой жизни оно просто губительно. Если вы до сих пор пытаетесь заставить других делать то, с чем вполне можете справиться самостоятельно, вы не вправе считать себя эмоционально зрелым человеком. В наше время укореняется привычка делать для детей как можно больше, не ожидая от них многого взамен. Виновные в этом родители непреднамеренно заставляют детей зависеть от вещей, которыми они вполне могут обеспечить себя сами. Проводя первые 18 лет жизни в полной зависимости от других, дети привыкают к роли заключенных с привилегиями за хорошее поведение. Интересно то, что данное явление свойственно исключительно человеческому роду. Животные вскоре после рождения выталкивают детенышей во внешний мир, где они быстро учатся самостоятельности. Самый лучший подарок, который родители могут сделать своим детям, помочь им стать уверенными в себе, научив быть самодостаточными. В каждом возрасте на детей следует возлагать ответственность, с которой они в состоянии справиться. Только благодаря независимости дети познают радость, удовлетворение и чувство человеческого достоинства от возможности стоять на собственных ногах. Помочь детям совершить плавный и безболезненный переход от зависимости к самостоятельности – это главнейшая обязанность родителей. Необходимо, чтобы дети учились на собственных ошибках. В противном случае нет ничего удивительного, что, став взрослыми, они в любой ситуации жалуются: «Я не могу это сделать». Предпринять же хоть какое-то действие решаются только если уверены в конечном результате, так как чрезмерно заботливые родители всегда прокладывали для них дорогу. Каждый раз, когда вы делаете за другого человека нечто, что он вполне способен сделать самостоятельно, вы, по большому счету, обкрадываете его. Чем больше вы о ком-то заботитесь, тем пристальнее вам нужно следить за тем, чтобы не лишить человека возможности думать и действовать самостоятельно, какими бы ни были физические или эмоциональные последствия. Это касается не только отношений между родителями и детьми, но и брака, а также любых межличностных отношений. Мы не можем жить жизнью других людей или нести полную ответственность за них, независимо от того, как сильно мы их любим. Пуповину следует перерезать в начале подросткового периода. Я искренне полагаю, что детям следует искать собственное отдельное жилье не позднее 18 лет. Многие родители возразят мне и приведут так называемые логические доводы, но факт остается фактом. Ничто так не способствует развитию самостоятельности у молодых людей, как необходимость отдельного проживания. Интересно, что практически все, кто достиг выдающегося успеха в какой-либо сфере деятельности, включая бизнес, управление, искусство и науку, это люди, которые были разлучены с родителями в силу обстоятельств или по собственному желанию. От родителей можно услышать стандартные оправдания. Мы хотим помочь им во время учебы. Живя в родительском доме, они могут экономить деньги, а это пока они не встанут на ноги, они не смогут оплачивать и учебу, и квартиру, и так далее. Кажется, что родители проявляют искреннюю заботу о детях. Но обычно мотивом в таких случаях служит удовлетворение собственных потребностей. Родители, культивирующие подобные отношения, лишь отсрочивают и затрудняют день, когда детям придется самостоятельно выйти во взрослый мир. Из-за ошибочного трактования любви родители поощряют зависимость своих отпрысков, их постоянную потребность в помощи и поддержке, словно те все еще маленькие. А теперь давайте кое-что проясним. Я вовсе не утверждаю, что вы не должны помогать детям, друзьям или семье. Я лишь хочу сказать, что вы должны оставлять им свободу и право делать то, что они считают нужным для своего роста и развития. Ваша помощь должна заключаться в любви, поддержке и признании их достижений. Это важнейшие элементы роста, которые они могут получить только извне. С финансовой помощью также следует соблюдать осторожность. В желании помочь ребенку материально нет ничего плохого, однако деньги необходимо предлагать только с условием последующего возврата. Несамодостаточным людям не остается ничего другого, как манипулировать окружающими для получения желаемого. Если вы не можете рассчитывать на собственные силы, то будете вынуждены зависеть от своего умения воздействовать на окружающих и заставлять их удовлетворять ваши потребности. Пользуясь чужой помощью для достижения собственных целей, вы сможете продвинуться вперед ровно настолько, насколько они готовы вам помогать. Если у вас есть дети, внимательно следите за каждым своим шагом, который способствует тому, что ваш ребенок остается в плену иллюзий, ведь ему придется дорого за это заплатить в будущем.